Антресоли. «Давай антресоли разберем», — на днях говорит муж. «Ты разберешь антресоли?» «Ну, думаю, чудеса». Муж в кои-то веки решил выбросить хлам. «Старье отправится в мусорные пакеты и на помойку поедет?» «Да ладно», — включаю Станиславского. «Не верю. Дело в том, что мой муж — человек-улитка, скопидомок. Он категорически не умеет выбрасывать вещи и избавляться от ненужного. Не умеет, потому что не научили. Даже наоборот. Он рос в гордой бедности родительского дома, где каждая вещь, отслужившая свой срок эксплуатации, бережно хранится на всякий случай, а иногда и трогательно реинкарнирует в новый функционал. Майонезная баночка, например, как кошка с 9 жизнями. Может, щедро раздарив свой майонез, стать хранилищем для аджики, затем вазочкой для прорастающей луковицы, потом тайником для саморезов, потом головным убором, цилиндром для пластмассового пупса сестры, потом тихо подремать пару лет на полке с крышками от 3-литровых банок для консервации и, наконец, гордо умереть на стрельбище в качестве мишени. Больше 20 лет человека, который потом стал моим мужем, учили складывать целлофановые пакетики на полочку, до изнеможения чинить прохудившиеся вещи, которым объективно пора на свалку, свозить на дачу. Дача – это такая отсроченная мусорка, коллекция причудливого хлама, ассорти старья и металлолома. Такой тонкий срежиссированный самообман. Идя на поводу утопического «а вдруг пригодится», человек стремится ничего не выбрасывать, а только перепрятывать. Так что если кому-то понадобится велик без колес, треснувшая лейка, ее еще можно заклеить, куртка без молнии – welcome к нам. На соседском дачном участке зарыт огромный остов от бетономешалки. Такая огромная, тяжелючая, пузатая бочка без дна. Ее можно покрасить в полосатость, засунуть туда депардье, и будет вылитый обеликс или астерикс. Сосед приволок ее со свалки, хотел мешать бетон на черта и планировал восстановить бочку до полноценной бетономешалки. Сам. Но за 8 лет руки как-то не дошли, и он похоронил ее в земле, чтобы не украли, а спустя годы продал дачу новым хозяевам. Так новые хозяева, не поверите, только порадовались такому кладу под землей и вместо проклятий в адрес старьевщика доплатили ему за эту бочку. Не засаживают это место саженцами смородины, ждут, когда им самим она пригодится. Это я к тому, что мой муж еще не клиническая улитка, и что клинических как раз вокруг полно. На фоне некоторых мой муж выглядит лайтовым коллекционером раритета. Я тренирую память сыну и играю с ним в такую игру. Показываю картинку с изображением 10-20 разных предметов, а потом отворачиваю ее и прошу сына назвать изображенные предметы по памяти. Так вот, я уверена, что сыграя я в эту игру с мужем, мол, вспомни, что запихнуто в антресолях или что за тайны хранят недра сарая, муж продул бы в сухую. Психологи говорят, что если ты не пользовался вещью год, значит, она тебе в принципе не нужна. Смело выбрасывай. Муж кивает, слышит, понимает, но привычка – вторая натура. Объективности ради замечу, что я сама та еще свинка Пеппа. Я не перфекционист в вопросах уборки и готовки. Но вот выбросить что-нибудь ненужное – это меня хлебом не корми. Это я с радостью. Хлам – это якорь. И нужно не системы хранения в доме совершенствовать, а голову чинить. И если не скидывать прошлое вовремя, можно самому покрыться паутиной среди старых примусов, выживших из ума пейджеров и ржавых чайников. Иду к мужу со старыми трениками с лампасами. Говорю: «Миш, тебе нужны эти штаны? Ты в них еще в институте гонял. Выбросить хочу. Я в них на даче буду траву косить». На даче 18 пар штанов покорно ждут своей очереди на покос. «Даже если ты будешь переодеваться для каждого покоса в новые штаны, все тебе не сносить, и ждет тебя судьба лампасного гопника-модельера с этими покосами. Но мало ли, машину чинить». «Какую машину чинить? Мы давно подарили наш ВАЗ-99, и у нас уже давно машина, которую чинить не нужно». «Но мало ли зачем». «Мы оба понимаем, что он никогда не наденет больше этих лампас, но выбросить – это выше его сил». Я одно время тихонечко крысятничала. подворовывала его вещи и, крадучись, пугливо оглядываясь, выносила их на свалку. Но случился прокол. Муж встретил у мусорки бомжа Василия в его мужа, любимом сером свитере с криво заштопанным локтем, и мой обман вскрылся. Был скандал. Муж, тыкая в меня старым, не раскрывающимся больше зонтом, кричал, что самая старая вещь в его арсенале – это я сама, и что если он вдруг научится выбрасывать, то первой со свистом навстречу свободе полечу я. Я сидела виновата, понурясь, и в ужасе вспоминала, что еще успела подарить Василию. Я люблю мужа. В фундаменте моей любви априори заложено желание принимать в человеке его недостатки и деликатно мириться с ними. При этом муж утрамбован достоинствами под завязку, так что треснутая лейка в сарае – это невысокая цена за счастье. Я купаю дочку в специальной пластмассовой ванночке. А недавно на дне появилась трещина, и я поставила ее в прихожую, чтобы первый, кто будет выходить из дома, захватил ее и вынес на мусорку. Спустя час я обнаруживаю лопнувшую ванночку в комнате под столом. В ответ на мой недоумевающий взгляд муж поясняет: «Зачем просто выбрасывать? Жалко. Вот пойдем с сыном на горку, захватим ванну и съедем в ней с горы. Знаешь, как будет весело». По существу вопроса у меня все. Постскриптум. Главнее всего погода в доме, а все другое – хломота. Есть я и ты, а все, что кроме – безногий стул и палка от зонта.